и сборника статей и уроков Раби Михаил бен Песах Портнар. Что такое страх Божий? Я только что получил вопрос от моего итальянского студента. Я хотел бы спросить вас о концепции страха Божьего. О нем говорится в Кабале и Библии. И вот мой прямой ответ. Место, откуда входит в Царство Божие, в духовные миры, в вечную жизнь, это Есод. Поэтому, если недостаточно осторожен в своем поведении, которое окутывает это место, в мыслях, чувствах и действиях, то затемняешь его, и эта тьма ощущается как пустое место, как тяжкая форма одиночества, как состояние несчастья. Чтобы предотвратить эти моменты и всегда оставаться соединенным с вечностью, и чтобы вообще не давать повода к отделению себя от источника жизни, должен постоянно проявлять бдительность. Вот это и означает окружить это место страхом, страхом Бога. Ведь не случайно именно через это место в человеке Творец заключил вечный союз с народом Израиля. Как в общем аспекте, так и в частном, в Израиле, что в каждом человеке. Именно через эту бдительность становишься избранным, избранным Творцом, духовным Израилем. Это подразумевает и Йешуа, многократно повторяя: «У кого есть уши, да услышит». Остальное – это твоя индивидуальная работа, помимо прочего, и над этим самым деликатным и определяющим местом. Мне запрещается вмешиваться в эту область твоего процесса постижения и применения постигаемого в каждодневной жизни. Удачи вам!